«Открытая книга. Литературная передача». Рассказ Карла Чапика «Поэт» читает Владимир Этуш. В 4 часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому чиновнику доктору Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно. Сказал Мейзлик полицейскому номер 141. Итак, вы увидели в 300 метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле распростертое тело. Что вы прежде всего сделали? Прежде всего, подбежал пострадавший, начал полицейский, чтобы оказать ей первую помощь. Сначала надо было заметить номер машины, проворчал Мейзлик, а потом уже заниматься этой бабой. Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же, добавил он, почесывая голову карандашом. Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы? По-моему, неуверенно сказал полицейский номер 141, она была темного цвета, не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно. О, Господи, ну как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать, это не вы переехали старуху? Как тут быть, скажите сами, любезнейший? Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами. Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель, но он тоже ничего не знает, он ждет рядом в комнате. Введите его, мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе. Фамилия и место жительства, машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда. Кралик Ян, студент механического факультета, отчетливо произнес свидетель. Вы были очевидцем того, как сегодня в 4 часа утра неизвестная машина сбила Бажену Махачкову. Да, и я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста. И если бы он сбавил ход на перекрестке, как далеко вы были от места происшествия? В 10 шагах. Я провожал своего приятеля из кафе. И когда мы проходили по Житной улице, а кто такой ваш приятель, снова прервал Мейзлик, он тут у меня не значится, поэт... Ярослав Нерот, не без гордости ответил свидетель. Но от него-то вы ничего не добьетесь. Это почему же, нахмурился Мейзлик, не желая выпускать из рук даже соломинку? Ну, потому что он, у него такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой. Итак, мы шли по Житной улице. Вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости. Номер машины, извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе, вот, какого типа была машина, прервал его Мейзлик. 4-тактный двигатель внутреннего сгорания, деловито ответил студент-механик. А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин? Не знаю, смущенно ответил свидетель. Цвет, кажется, черный, но... В общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю. «Смотри, — говорю, — каковы мерзавцы! Сбили человека и даже не остановились!» Ха, недовольно буркнул Мейзлик. «Это, конечно, естественная реакция. Но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего ненаблюдательны люди. Вам ясно, что виноват шофер. Вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы. А на номер машины вы ноль внимания». Рассуждать умеет каждый, а вот по-деловому наблюдать окружающие. А? Благодарю вас, господин Кралик. Я вас больше не задерживаю. Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерода. «Дома», — ответила хозяйка квартиры, — «спит». Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такого натворил?» — мелькнуло у него в голове. Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нероду, зачем его вызывают в полицию. «И обязательно надо идти?» — недоверчиво осведомился поэт. «Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного под мухой, понимающе», — сказал полицейский. «Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться, я подожду». По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях, о многих других вещах. Только политики были чужды оба. Так в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции. «Вы поэт Ярослав Нерот?» – спросил Мейзлик. «Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову?» «Да», – вздохнул поэт. «Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?» Поэт усиленно размышлял. «Не знаю», — сказал он. «Я на это не обратил внимания. Припомните какую-нибудь мелочь, подробность», — настаивал Мейзлик. «Что вы?» — искренне удивился Нерот. «Я никогда не замечаю подробностей». «Ну что же вы вообще заметили? Скажите, пожалуйста», — иронически осведомился Мейзлик. «Ну так, общее настроение», — неопределенно ответил поэт. «Эту, знаете, эту безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женская фигура на земле». «Постойте», — вдруг вскочил поэт. «Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой». Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги. «Это не то, это не то, не то. Ага, вот оно, кажется». И он погрузился в чтение строчек, написанных на оборотной стороне конверта. «Покажите-ка мне», — снисходительно предложил Мейзлик. «Право, это не из лучших моих стихов», — скромничал поэт. «Но если хотите, я прочту». Закатив глаза, он начал декламировать нараспев. «Дома в строю темнели сквозь ажур, рассвет уже играл на мандолине, краснела дева в дальний Сингапур, вы уносились в гоночной машине, повержен в пыль надломленный тюльпан, умолкла страсть, безволие, забвение». «О, шея лебедя, о, грудь, о, барабан, и эти палочки трагедии и знамения!» «Вот все», — сказал поэт. «Извините, что это все значит?» — спросил Мейзлик. «О чем тут, собственно, речь?» «Как о чем? О происшествии с машиной? Разве вам непонятно?» «Не совсем», — критически изрек Мейзлик. «Как-то из всего этого я не могу установить, что июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног 60-летнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова, да?» «Это же все внешние факты, сырая действительность», — сказал поэт, теребя свой нос. «А поэзия — это же внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель, тогда он поймет, — укоризненно закончил Нерот. «Скажите, пожалуйста», — воскликнул Мейзлик. «Ну ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо. Итак, что же тут говорится?» «Дома в строю темнели сквозь ажур». «Почему в строю? Объясните-ка это». «Житная улица», — безмятежно сказал поэт. «Два ряда домов, понимаете?» «А почему это не обозначает национальный проспект?» — скептически осведомился Мейзлик. «Потому что национальный проспект не такой прямой», — последовал уверенный ответ. «Так. Дальше. Рассвет уже играл на мандолине». «Ну, допустим. Краснела дева». «Извиняюсь, откуда же здесь дева?» «Заря», — лаконично пояснил поэт. «Ах, прошу прощения. В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине? Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль. Он был гоночный? Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался, словно спешил на край света». «Ага, так, так, в Сингапур, например». «Почему именно в Сингапур, боже мой?» Поэт пожал плечами. «Не знаю. Может быть, потому что там живут малайцы?» «А какое отношение имеют к этому малайцы? А?» Поэт замялся. «Вероятно, машина была коричневого цвета. Что-то коричневое там непременно было, иначе откуда взялся бы Сингапур?» так, — сказал Мейзлик. Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить? Мне, — сказал поэт. Мой цвет приятнее для глаза. Ха. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Надломленный тюльпан. Сдал бы пьяная поберушка. Ну, не мог же я так о ней написать, с досадой сказал поэт. Это была женщина, вот и все, понятно? Ага, да. Ну, а это что? О шея лебедя, о грудь, о барабан. Это свободные ассоциации, что ли? Покажите, сказал, наклоняясь поэт. О шея лебедя, о грудь, о барабан. Эти палочки... Что же это все значило бы? Вот и я то же самое спрашиваю, не без язвительности заметил полицейский чиновник. Постойте, постойте, размышлял народ. Что-нибудь подсказало мне эти образы. Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните. И он написал карандашом два. Ага, уже не без интереса воскликнул Мейзлик. Ну, а вот эта вот грудь... Так это же цифра 3. Она состоит из двух округлостей, не так ли? Остаются барабан и палочки, взволнованно воскликнул полицейский чиновник. Барабан и палочки, размышлял Нерад. Барабан и палочки, наверное, это 5, а? Смотрите, он написал цифру 5. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки. Так... сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру 235. Значит, вы уверены, что номер авто был 235? Номер? Я не заметил никакого номера, решительно возразил Нерод. Но что-то такое там было, иначе я бы так не написал. По-моему, это самое удачное место. Как вы думаете? Через 2 дня Мейзлик зашел к Нероду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника. «Я на минуту», — сказал Мейзлик. «Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235». «Какое авто?» — изумился поэт. «О шея лебедя, о грудь, о барабан, и эти палочки единым духом выпалил Мейзлик. И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое». «Ах!» — вспомнил поэт. «Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам 2-3 моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете. В другой раз!» — поспешил ответить полицейский чиновник. «Когда у меня опять будет такой случай, ладно?» Рассказ Карла Чапика «Поэт» читал Владимир Этуш. Запись из фондов радио.